Глава 18. Ольга. И это все? Мы на цветочке от другого мужчины обиделись? Так я же думала, что они от тебя, дубина. За сутки ни одного звонка, ни сообщения, ни нового букета, чтобы затмить подарок соперника. Более того, с последнего разговора Балаев до сих пор ни разу не появился в сети. Розы от капитана мы с Пупсом перенесли в кабинет к стажерам. Заодно я проверила, чем подрастающее поколение занимается, и присмотрела себе толковых ребят на летнюю практику. Позже направлю письмо ректору академии, пусть сам им сюрприз сделает. Вернувшись поздно вечером домой, не застав борща, решившего теперь пожить у Белки, неожиданно для себя испытала острое одиночество. И если раньше меня все устраивало, пустоту на душе я заполняла подругами, заботой о племянниках и работой, то сейчас мне и этого стало мало. Такое ощущение, что кто-то очень наглый и целеустремленный занял место в моем сердце, за короткий срок стал важной частью моей жизни, а потом вдруг исчез без предупреждения, оставляя сквозную дыру. Хорошо, что совсем скоро у меня будет кем ее заполнить. И ни по каким плешивым медведям мы, гордые ведьмы, убиваться не станем, твердо заявила своему отражению в новом портальном зеркале. А пока лучше тортик съедим, который борщ приготовил. Решила я и отправилась на кухню греть чайник. Вода, как мне показалось, закипала слишком медленно, и я решила добавить огоньку. Пусть я не стихийница, но отжигать, оказывается, умею не хуже Марго. Полыхнуло знатно. Я даже залюбовалась танцующими языками пламени, пожирающими мой кухонный гарнитур. И только потом до меня дошло, что кухня горит. Поела тортика. С разочарованием смотрела на обугленные стены и, что самое обидное, на почивший в пожаре тортик. Пришлось опять звонить Белке. Несмотря на поздний час, спать подруга не собиралась. А так как настроение у демоницы тоже было на уровне грунтовых вод, она с радостью позвала меня к себе, пока бригада орков, не так давно ремонтировавшая мою спальню, взялась за кухню. Агния и Марго к нам не присоединились. Стихийная ведьма не поддержала спонтанную вечеринку по семейным обстоятельствам, как мы в шутку прозвали Абеларда. Не дозвонившись до старшей Прахт, я разбудила Настю, которая ошеломила новостью, что Агния на свидании с неким Лео. Имя показалось знакомым, но я никак не могла вспомнить, откуда знаю его. В итоге мы с Белкой до самого утра вдвоем чехвостили непостоянных оборотней и сволочных демонов, которые то целуют страстно, то потом ведут себя, словно ничего и не было. Борщ же никак не комментировал, лишь следил, чтобы мы не натворили дел. Уговорить вредного фамильяра продемонстрировать свою человеческую форму мы даже вдвоем с Белкой не смогли. Под утро он не выдержал и, махнув на нас лапой, сбежал к Марго. Предупредив Пелагею, что появлюсь в офисе не раньше второй половины дня, завалилась спать, а проснулась как от резкого толчка и ощущения посторонней магии. Белка вскочила с кровати и рванула в гостиную, где наткнулась на демоницу в полуобороте. «Ты тоже почувствовала? Что-то случилось с Агнией или с Марго?» Подтвердила она мои опасения, доставая смартфон и нервно пытаясь попасть по экрану пальцем с острым когтем. «Твою ж...» Она выругалась на древнедемоническом, случайно проткнув гаджет. «Я уже набрала Агнию, но она не отвечала». «Что за черт? Оля, берегись!» — толкнула меня в сторону. Я повалилась на диван и успела увидеть, как в грудь демоницы, не успевшей выставить щит, влетела светящаяся сфера размером с яблоко. Белка согнулась пополам и тяжело задышала. «Ты как?» — подскочила к подруге, обеспокоенно всматриваясь в побледневшее лицо. «Жить буду», — отозвалась она. «Но что, бездна побери, это было?» «Не знаю... Оля!» На какой-то миг сознание провалилось в темноту. Размытые, несвязанные картинки и образы хаотично возникали в голове, а затем и вовсе завертелись, как на карусели. К горлу подступил комок тошноты, сквозь звон в ушах до меня донесся обеспокоенный голос демоницы. «Оля, ты как?» «Тошнит». Насколько могла анализировать, меня отнесли в уборную и наклонили над раковиной. «Что случилось?» — хрипло спросила я, умывшись ледяной водой. Голова еще кружилась, но уже не так сильно. Состояние напоминало похмелье, но это точно было не связано с нашими посиделками. «В тебя тоже попало. Я пыталась выставить щит, но он не помог. Не пойму, что за магия такая. Но что-то знакомое». «Девчата, слава светлым богам, вы тут!» Из портального зеркала, пошатываясь, выскочила Марго. Лицо подруги было бледным, но выглядела она чуть лучше нас. На ее руках без сознания лежал Бартоломей. «Тоже сфера?» Рыжеволосая ведьма кивнула. Борща зацепила сильнее. Все произошло так внезапно, я даже щит выставить не успела. Щит бы не помог. «Что происходит? У вас получилось связаться с Агнией?» Настя сказала, она с Лео и... «Твою ж, вы тоже это помните?» Мы ошеломленно переглянулись, а затем хором выругались. Воспоминания кем-то или чем-то замененные постепенно возвращались. «Не выражайтесь, ведьмы, вы же девочки!» — скривился Бартоломей, медленно приоткрывая янтарные глаза. «Борщик!» — Марго осторожно погладила кота. «Ты как?» «Терпимо. Ненавижу откаты», — поморщился. «На самом деле я уже несколько лет как догадывался о чем-то подобном. Раз все вспомнили, думаю, вам нужно поговорить с подругой. Агния лучше меня объяснит, что произошло и почему мы забыли про Быстрова». Ни Агния, ни Настя, ни Аня на звонки не отвечали. А поисковые заклинания как одно натыкались на странную непробиваемую защиту. Мы проверили квартиру и салон подруги, но ее и дочек там не было. Тогда Марго вспомнила про дом, который Агния уже много лет хотела выкупить. Именно там, на заднем дворе, мы обнаружили знакомое умертвие, сажающее цветы. Юджин Лазорикус-младший нашему появлению обрадовался и сразу же кинулся обниматься. Мы узнали, что и Агния, и Лео тут были, но толком объяснить, куда они ушли, мертвец не смог. Я уже готова была подключить к поискам подруги и ее дочек отряд Руара и департамент тайного сыска, когда у Марго зазвонил телефон. «Да, сынок?» «Что? Сейчас будем», — взволнованно произнесла она. «Агния в доме Радана Бранова. Девочки там же». «Бывший муж Агнии мне никогда не нравился. Я всегда считала его подозрительным типом. Выходит, не зря». Не теряя времени, белка обернулась в боевую форму и полетела первой, а мы с Марго, призвав метлы, ринулись следом, не обращая внимания на неуверенные попытки патрульных магов остановить нашу тройку за превышение скорости.